Информация к размышлению 1. Штирлиц живее всех живых. Анекдот. Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что если войдет гестаповец, надо будет сказать «Хайль Гитлер, я штандартенфюрер СС Штирлиц». А если войдет советский солдат, представится «Я полковник Исаев». В этот момент входит милиционер и говорит укоризненно: «Ну и нажрались вы вчера, товарищ Тихонов». Герой многочисленных анекдотов и нескольких пародийных романов имеет подробную биографию, созданную Юлианом Семеновым в нескольких «серьезных» в кавычках повестях и романах. Мы кратко расскажем о жизни легендарного чекиста и об агенте советской разведки Вилли Лемоне, которого многие почему-то считают прототипом Штирлица.